Глава 13. Умело подначивая задорных щита и кольта, Лера села с ними за один стол и продолжила тонкую игру на самолюбии дельтовцев, поднимая все новые и новые темы для спора. Дождавшись, когда командиры Феникса набрали себе еды на ужин, Артем присоединился к их столу с недовольным лицом. «Не думаю, что спор на деньги на территории учебного центра — хорошая идея». Он серьезно переводил взгляд с Морка на Сокола и обратно. «Идея — дерьмо». Сунув в рот ложку салата, кивнул Денис. «Но она не наша, и мы предупредили твоих друзей. Но она исходит из уст вашей... хозяйки». Арчи прыснул и обреченно вскинул руки. «Ну, хозяек не выбирают». Артем, сдерживая нарастающее недовольство, повернулся к татуированному мужу Валерии. «Я предлагаю урезонить твою супругу». Сокол с полным ртом откашлялся, постучав кулаком в солнечное сплетение, и откинулся на стуле, смешливо уставившись на Лихова. «Что? То есть твои языкатые дружки ее раззадорили, а урезонивать должен я? Спасибо, мне остатки и здоровье дороже». «Нет, Артем, давай сам». «Если бунт нельзя подавить», — задумчиво произнес Морозов, «его остается лишь возглавить». «Итак», — громко произнес Серега посреди тренировочного зала со стендами для стрельбы. «100 000 рублей на кону. Каковы условия спора?» «Директриса Феникса стреляет хуже меня», — мгновенно отозвался Влад, не дав сказать Лере. 10 выстрелов из позиции стоя. Считаем общую сумму баллов». Пики пожала плечами. «Как скажешь». «Стреляете тренировочными Макаровыми», — процедил Артем. И Лера, и Влад одновременно вскинулись. «Чего? Ты шутишь? Или никакого спора не будет?» Кольт возмущенно встал в позу. «Блин, Тёмыч, не ломай интригу. Уж стрелять так стрелять. Давай хоть тетехи». «Я из этих пуколок стрелять не буду. Куром насмех». Убедительно сыграла роль поддерживающей стороны Перовская. «Лихой, ну ладно тебе. Патроны впишем в отчетность под тренировки. Прям хоть сейчас». Серега кивнул на рабочий планшет, служивший журналом. «Перед Димой отчитывайтесь». Скрижетнул зубами Кореев. «Отлично». Бросив взгляд заочного победителя на присутствующих фениксов и их постепенно подтягивающихся поглазеть на представление бойцов, Влад облизнул верхние зубы и двинулся к сейфу с оружием. Лера оглянулась на Сокола, и он, уверенный в ее победе, задорно подмигнул жене. Дима приехал обратно, голодный и злой. Он не стал бегать по территории базы, выискивая своих друзей, а просто выудил из кармана телефон и набрал Артема. «Я вернулся, вы где?» «Ты почти вовремя». «В смысле?» «Подходи к тренировочному залу по стрельбе. Все сам увидишь». Ничего не понимая, еще больше злясь, Скиф добрался до места в считанные минуты, поражаясь количеству собравшихся людей. Протиснувшись к Артему и Сергею, он кивнул на остальных. «Что за сборище?» «Ты только не ори, но здесь сейчас на кону стоит соточка». «Серый, какая нахрен соточка?» Артем положил руку на плечо Фролова и сам начал рассказывать об инциденте в столовой. «Да вы охренели? Меня не было 2 часа, тут уже стрельба на деньги, главное, с кем? Пусть повеселятся. Столичным хмырям нравится, вон как они свою Перовскую обхаживают». Дима уже хотел подойти к Фениксу для разговора, чтобы немедленно прекратить этот цирк, но увидел насмешку в глазах Морозова. «Артем, я же тебя попросил». «Я пытался остановить Влада, но тут поможет только ампутация его длинного языка». «Ну, мы трепимся или начинаем?» К парням, цокая шпильками, подошла Лера. «Дайте пару патронов пристреляться». «Надо было тебя вместе с твоим Федотовым отсюда вывести». Закатив глаза, буркнул Скиф и распечатал упаковку с патронами. «Да ладно тебе». Она примирительно улыбнулась. «Хоть повеселитесь один вечерок. Вдруг я и правда проиграю. Твой дружок потом всю жизнь будет хвалиться этой победой». «Этого я и боюсь». «Готовы?» Щит снова выступил в роли оратора. «Да», — хором ответили участники спора. За их спинами бойцы-инструкторы уже вовсю заключали свои споры на исход дуэли. Суммы были скромнее, но азарт захватил всех без исключения. 10 выстрелов. По очереди. Считаем баллы и объявляем победителя. Кольт кинематографично расставил ноги, размял шею, плечи, покрутил руки и запястья, надел наушники и очки, скинул ТТ и первым выстрелил по круглой мишени. Лера, не снимая туфель, выставила левую ногу вперед, перенесла центр тяжести на правую, нежно провела ладонью вдоль дула пистолета, прицелилась и нажала на курок. Присмотревший щит изрек. Оба в девятке. Сменить мишени. Так продолжалось после каждого захода. И чем ближе был десятый выстрел, тем сильнее нарастал гул в помещении. Ну что, товарищи? Трижды пересчитав итоги, Серега немного растерянно оглядывал толпу, избегая взгляда Влада. У нас ничья. 87-87. Давай еще один круг, вскинулся Кольт. Ты меняешь условия спора на ходу? Присвистнул Арчи. Так не делается. Ну и ладно. Влад скорчил смешливое лицо, хотя недовольные глаза выдавали его с потрохами. Значит, ничья. Отлично. Карта привязана к этому номеру. Лера самодовольно усмехнулась и плавно утопила свою визитку в его нагрудном кармане. Не затягивай с выплатой, а то я обижусь. В смысле? Кольт непонимающе свел брови. У нас же ничья. В коромысле. Ты сам озвучил условия. Я стреляю хуже тебя. Ничья — это не хуже. О. А я предупреждал. Пересчитывая свой скромный выигрыш в 20 тысяч, к ним подошел Арчи. Нельзя спорить с Леркой. Да блин, ну какого? Влад, хватит тупить. Желая поскорее закончить театральное шоу и хоть что-нибудь есть, Скиф ткнул его в спину. Она права. Перечисляй деньги и не ной. Сам нарвался, сам выхватил. Ладно. Кольт нехотя достал телефон, вытащил визитку директрисы из кармана и перевел ей 100 тысяч. Но стенты, настоящие военные действия, это вообще вещи несравнимые. И уж там бы я тебя уделал на раз. Увидев СМС от банка, Лера без тени превосходства посмотрела на снайпера. Разумеется, будь это не так, мои ребятки сюда никогда бы и не приехали. Кольт смешливо цокнул языком. Засчитано. Ну что, малыш, жалко суточку. Серега не упустил шанс подцепить Влада, когда толпа стала рассасываться. Немного. Теперь придется потерпеть с новой тачкой. Скиф фыркнул и молча вышел из тира, направляясь в сторону столовой. Парни пошли следом, быстрым шагом нагоняя его. «Димон, ты чего злишься?» «Есть хочу. А вы тут развлекухи себе устраиваете. Зато сколько впечатлений! Долго будут вспоминать», — подытожил Артем, кидая косой взгляд на Кольта. «Ну не думал я, что она умеет так хорошо стрелять. Мне бы такую девушку». Остальные разразились громким смехом, а Серега приобнял Влада за плечи. «Тише, говори. А то в следующий раз уже будешь стреляться с пернатом. И не по мишеням, а как Пушкин с Дантесом. Не, Перовская, конечно, красивая женщина, но не в моем вкусе. Люблю блондинок. У тебя вкус меняется каждый божий год», — закатил глаза Дима, открыв дверь столовой и прямиком направился к кухне. Шеф-повар общепита всегда уходил последним, и сейчас он был на месте. Выслушав просьбу начальника, он быстро организовал Скифу поздний плотный ужин, а остальным сварил ароматный кофе. «Вкусно-то как!» — не удержался Серега, втягивая запах свежесваренного напитка и следом делая глоток. «Лучше, чем в мишленовских ресторанах». Откинувшись на спинку стула, Лихой медленно пил свой кофе и следил, как Скиф поглощает свой ужин. Только после он спросил: «Отчего это ты так расщедрился на семейную комнату для директрисы Феникса?» «Сокол попросил», — пожал плечами Дима, отодвинув пустую тарелку. «Так просто? А можно и мне сюда девушку или две?» «Влад, тебя бы вообще в наряд поставить за длинный язык. Радуйся, что ты не в армии. Будешь мне теперь всю жизнь припоминать?» Князев махнул на него рукой и повернулся к Артему, посвящая в ближайшие планы. «Завтра комиссия точно уедет». Лихой кивнул, уверенный в словах друга. «И мы плотничком займемся тренировками. Хочу продлить день на час. Может, после ужина по отряду в тир загонять? Я бы сделал уклон на штурм зданий движущихся целей». «Принято. А по ближнему бою что скажешь?» Лихой отодвинул чашку в сторону, зевая. Серега достал мобильный, получив сообщение от жены, а Влад вышел на улицу, отвечая на звонок. «Да нечем их учить. Почти каждый имеет КМС или даже мастера в том или ином виде борьбы». «Ясно. Тогда можно сократить тут и добавить там. Так и сделаем. Пойдем обкурим?» «Ну все, спокойной ночи, малыши!» Сокол схватил полотенце и зубную щетку и двинулся к выходу из жилой комнаты. «Сильно громко не скрипите там», — зевая усмехнулся Арчи. «Еще скажи, что Князев вам семейный номер выделил», — спросил Вова, глядя в чат Солей. «Он тут, конечно, царь и бог, но его магии на подобное не хватило. Да и плевать!» «Как будто кого-то из нас хоть раз останавливало отсутствие широкого матраса». «Тоже верно». Пройдя несколько метров по коридору, Дима заглянул в другую комнату. Солнце-то тут. Из ванной комнаты раздавался шум воды. Сокол устало потянулся, хрустнув спиной, стащил с себя футболку, запыленные за целый день нахождения на улице камуфляжные штаны, и зашел к Лере. Та уже стояла у раковины, орудуя зубной щеткой. «Ты такая чистенькая». Дима обнял ее сзади, прижавшись подбородком к макушке. «Тебе бы тоже не помешал душ». Лера ловко высвободилась и подмигнула Соколу через зеркало. «У тебя 5 минут, малыш». «Да, моя королева». Освежившись, Дима вернулся в комнату и обессиленно рухнул на кровать. «Детка, помни мне спинку. Плечи отваливаются». «Знаю я это твое, помни мне спинку». Лера уселась на его ягодице и провела ладонями от крестца вверх вдоль позвоночника. «Смотри, не усни». «Не-не, я в полной боеготовности. 10 минут и начнем», — промычал Сокол в подушку. Пики фыркнула и продолжила разминать его мускулистую спину, цепляясь взглядом за белесые шрамы от пулевых ранений. «Кайф!» — снова раздалось хрипловатое мычание. Она улыбнулась, немного усилив давление на напряженные мышцы, покрытые искусным рисунком соколиных перьев. Нагнулась вперед и коснулась рубцов губами, с трудом вдохнув воздух. Дима намеренно не стал забивать зажившие раны татуировкой, хотя она несколько раз просила его об этом. В итоге Лера смирилась. Для Сокола это был символ его несгибаемости. Значит, и для нее тоже. Осознав, что чересчур увлеклась, Пики выпрямилась. 10 минут прошло. В ответ она услышала только ровное дыхание уснувшего мужа. «Дим, ну какого хрена?» «Больше я на эту удочку не поймаюсь». Недовольно бурчая, рискуя рухнуть с узкой кровати, Перовская с трудом протиснулась под руку Димы и, чмокнув его в нос, тоже уснула.